Глава 22. Событие 59. «Капитан, докладываю, на корабле бунт. Я готов тыкнуть в имена и назвать пальцы!» Пираты Карибского моря на странных берегах. С прививкой от оспы преображенцев сразу не заладилось. Не бунт, конечно, но ропот про немцев поднялся. И это та самая пятая рота, которая уже чуть не месяц живет в Измайлово. Офицеры с Брехтом фехтованием занимались, пока он не самоизолировался. Потом вместе ворога ловили. И на тебе. Неожиданность. Сам виноват. Иван Яковлевич, уверенный, что уж с этими солдатиками проблем не будет, дал команду подполковнику Преображенского полка Семену Салтыкову отсортировать народ на рябых и чистых. Сирич тех, кто уже болел в детстве или во взрослые годы переболел оспой, от тех, кого минула чаша сия. Получилось половина почти. В роте 210 человек и плюс несколько прикомандированных офицеров, типа Ивана Салтыкова. А не переболевших получилось 119 человек. Из них, скорее всего, есть человек 5, а то и 10, которые заразились в детстве коровьей оспой и перенесшими ее легко. Брехт сначала хотел сказать Салтыкову, чтобы и руки проверили. Крестьянами же солдатики раньше были, могли доить больных коров, но передумал. Пусть будет эксперимент. Нужно же и ему, как тому англичанину, убедиться, что повторное заражение невозможно. Всех, кто не заболеет, нужно потом осмотреть через лупу в поисках старых оспин. Вот чего сложного? Объясни народу, поставь в пример Берона и Петра II. Один выжил, и он хромает по двору, а второй в аду сковороды лижет. Нет, равняясь, смирно раздеваясь, сейчас вас будут оспой заражать. Это приказ его высокопревосходительства, министра обороны, господина Берона. И чуть не взбунтовал Семен Андреевич роту бородачей. Хорошо, Иван догадался сбегать за Бероном. Шумят гвардейцы, отказываются оспой заражаться. Иван дышал, как паровоз, а всего-то 100 метров пробежал, да на второй этаж поднялся. Нужно физподготовку внедрять и впереди роты бегать. Только нога заживет, и начнем. «Распусти народ, скажи, что не будем прививать!» Тяжко вздохнул Иван Яковлевич и, оторвавшись от написания устава караульной службы, стал обувать сапоги. Нога заживала быстро, какими-то мазями на основе дегтя ее мазали, вонючими, помогало. Солдатиков уже во дворе не было. «Иван!» – тот несся докладывать, наверное, что бунт предотвращен. «Иван, зови сюда всех офицеров, даже тех, кто в карауле, я в ротонде буду!» Собрались господа лейб-гвардейцы только минут через 40. Хорошо, погода почти летняя, 3 дня до него осталось. Птички поют, ветерок теплый запахи навоза приносит. Все же 300 лошадей выделяют из себя кучу удобрения. Сиди, нюхай, отдыхай. А то, что несколько десятков уставов надо написать, так ерунда. До ближайшей войны минимум 3 года, успеется. «Все в сборе, ваше высокопревосходительство!» Гаркнул подполковник, тоже офицерское собрание посетивший. «Так, господа лейб-гвардейцы, скажите мне, все в курсе, что я себя от коровы Зорьки оспой заразил и выздоровел?» «Бу-бу-бу». «Хороший ответ. Есть те, кто переболел оспой во взрослом возрасте и помнит, как болел». Двое, не смело потеснив остальных зеленых, выдвинулось. «Поручик, отставить, команда такая. Просто если вы будете орать, то народ сбежится, а у нас тайная вечеря. Расскажи, поручик, тяжко было?» «Так точно, ваше высокопревосходительство!» «Повернись к народу мордой лица и покажи всем свою рожу рябую». «Бу-бу-бу». «Ага, видели уже? Хорошо. Такую же хотите? А чего? Он даже на шрам похож на правой щеке. А вы знаете, что шрамы украшают мужчину? И даже борода у поручика эти оспины скрыть не может. С бородами, кстати, начнем бороться скоро. С париками оно как здорово вышло». И в самом деле в парике был только сам Семен Андреевич. «Бу-бу-бу». «Согласен, а теперь на мое лицо посмотрите. Красавец, рожа чистая, холеная. Все девки ходят, оглядываются. А оспины только 2, на руке». Брехт демонстративно медленно снял кафтан коричневый, потом камзол. Это жилетка такая, расшитая из парчи. Рубаху шелковую и показал на правом плече 2 небольшие ямки. «И болел я, если считать только дни, и что знобило, всего 3 денька. Потом просто не выходил, чтобы других не заразить. Завтра собираюсь своего сына старшего привить и дочку, и они не боятся, знают, что папка им плохого не пожелает. А вы, господа лейб-гвардейцы, боитесь? Кто боится, пусть сделает 3 шага вперед. Трусов прививать не будем». Бу-бу-бу. Ну вот и замечательно. Завтра вас привьют вместе с моими детьми. Как раз корову больную нашли. От одной нитки с чадами моими привьетесь. Кровными братьями станете. Оспенными братьями, хохотнул Иван. Грянуло. Ну вот, оказывается, добрым словом. Так это офицеры. Их нужно всего 7 человек привить. Можно разместить в отремонтированной оранжерее. Если жарко будет, то вынесут на двор лежаки. Теперь понятно, что 15 дней, как Брехт, сидеть в заперти не надо. Как полегчает, так и выписывать. А если заразят? Вот и хорошо, эпидемия коровьей оспы только на пользу пойдет, а то трусоват народец. Хуже с казармой для привитых солдат. На 100 человек это огромный барак нужно, даже если делать двухэтажные нары. Нужна прорва досок. Допустим, Москва большая, и столько досок, пусть не за один день, но набрать, объехав окрестности, можно. Доски сейчас не дешевы, их пилят в основном ручными пилами. Это в Европах есть пилорамы на водяных колесах или на приводе от идущих по кругу валах построенные. В России двуручная пила, вот и все приспособления. И доски не главная беда. Брехт хотел по опыту первых своих попаданий делать теплые казармы, используя шлак для засыпки между двумя щитами из досок. И волшебная птица Обламинго села ему на голову и нагадила. Нет в России шлака, ни грамма. Во всей стране ни грамма. Никто уголь не добывает и не использует как топливо. Леса хватает. А где не хватает, там навозом сушеным топят. Засыпать песок или землю не хотелось, и теплопроводность выше и сгниет быстрее. Сел Иван Яковлевич и стал думу думать. Чем можно промежуток этот заполнить? И почти сразу мысль полезная в голову пришла. Чего тут думать? Они в Подмосковье, тут сплошные болота и залежи торфа на 100 лет вперед. Насчет топлива еще подумать надо, там куча проблем с ним. А вот нарезать кубиками, высушить и использовать для утепления казарм – милое дело. Хватит солдат мучить, когда они зимой по крестьянским малюсеньким избам ютятся. Нужно строить большие казармы, как у него были в Спасскидальнем. 2 слоя досок, и между ними торф и пару больших кирпичных печей по торцам. И еду можно готовить и зимой топить для тепла. А про уголь подумать нужно и срочно. Чтобы осваивать юг России и юг Сибири, нужен уголь. Там леса нет. На одном навозе больших поселений не построишь. А где в России есть нормальный уголь? Донецк? А чей он сейчас? Событие 60-е. Государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Никколо Макиавелли. Что такое триггер? В переводе с английского слово «триггер» означает «спусковой крючок». Именно этим спусковым крючком сработал человек, приехавший к Анне Иоанновне из Санкт-Петербурга. Как-то забросила судьба на пару дней Ивана Яковлевича в Орск. Он там был на симпозиуме учителей физики. Опытом обменивался. Водили их вечером на экскурсию и показывали памятник Ивану Кириллову. Это основатель Орска. Стоит с картой, наверное, свернутой, молодой человек в куцом парике и кафтане и вдаль глядит. Времена были перестроечные, а гид попался из местных, башкир по национальности. Потом в ресторане он оказался рядом с Брехтом за столом и, узнав, что тот немец, ну, не русский в общем, стал рассказывать про геноцид башкирского народа. Выходило страшно. Иван Яковлевич не поверил тогда гиду этому и забыл почти про тот случай. И только лет через 10 или 15 в интернете щелкал по ссылкам всяким и попал на восстание в Башкирии в 1735 году. И оказалось, что тот гид, а Брехт вспомнил тот полупьяный разговор, не сгущал краски, а наоборот, в розовых тонах преподнес. Это даже не геноцид был, это было массовое истребление. Выходило, что из 100 приблизительно тысяч башкир 40 тысяч было убито и примерно 20 выдавлено в Китай и Казахстан. И это не 40 тысяч мужчин, а в основном женщины и дети. Заходили в деревню и всех жителей до единого уничтожали. И так больше 200 деревень. Американцы со своими индейцами в 100 раз мягче поступили. Восстание длилось, не прекращаясь, почти 5 лет и погубило и русских полно, несколько полков. И это в то время, когда шла война с Турцией, и солдат на фронте не хватало, а их снимали с той войны и через всю страну гнали сюда. Туда, в Башкирию. Половина гибла в дороге, половина в боях с восставшими башкирами. Нечего было противопоставить иррегулярной коннице знаменитому генерал-лейтенанту Александру Ивановичу Румянцеву и затем Татищеву Василию Никитичу, кроме запредельной жестокости. Правда, надо отметить, что в основном зверствовал командир из местных. Татарский мурза из рода Тевкелевых, российский дипломат, основатель Челябинска, генерал-майор Кутлу Мухаммед Тевкелев. Так про триггер. Каниановне из Санкт-Петербурга со своим прожектом о налаживании дороги в Индию через башкир, казахов и дальше Самарканд и Бухару тот самый Иван Кириллович Кириллов пожаловал. И когда Анхин позвала Берона поучаствовать вместе с Остерманом в аудиенции, которую она милостиво назначила прожектеру, то в мозгу у Брехта щелкнуло. И он вспомнил все, что прочитал про Кириллова и про башкирское восстание 1735 года. Может, его просто пристрелить прямо на этой аудиенции? Были, правда, за этим кипучим молодым человеком и положительные факты из русской истории. Именно он организует вторую экспедицию Беринга, и именно он организовал экспедицию Афанасия Шестакова, который вернулся с картой Курильских островов и всего побережья Охотского моря вместе с Камчаткой. Там и Берингов пролив будет, и Аляска, которая самому Берингу не далась. И что делать с прожектором? Во-первых, путь в Индию через Среднюю Азию, когда все Каспийское море сейчас за Россией, это полный дебилизм. Там горы. И не просто горы, там непроходимые горы. Там семитысячники. Брехт в Таджикистане жил и представлял себе всю сложность такой дороги. И главное, зачем, если от юга Каспия рукой подать до Индии? И дорога не пешком по пустыне и горам, а на кораблях по Волге и Каспию. Бред, одним словом. А во-вторых, кровопролитная война с башкирами. Насколько Брехт помнил рассказ гида, именно с основания Орска, который тогда назывался почему-то Оренбургом, все и началось. И это уже не точно помнил Брехт, но вроде по этому прожекту и нужно было согнать башкир с их исконных земель и построить города на реке Орь. Города там строить надо, даже не вопрос. Но не ценой же геноцида и гибели тысяч русских солдат. Брехт сгонял в Москву, попросив Анхин на день перенести представление прожекта. И у Магнитского они вдвоем среди вороха карт нашли, по мнению Брехта, более-менее правдоподобные карты Средней Азии и Каспия. Теперь можно уже конкретно разговаривать с этим товарищем. Событие 61. Если народ бунтует, то не от стремления взять чужое, а от невозможности сохранить свое. Эдмунд Бёрк. Прожектор молодым, как на памятнике в Орске, не смотрелся. «С какого ты года, Иван Кириллович?» – полюбопытствовал Брехт у обер-секретаря Сената. Вот какую должность этот подвижник занимал. «С 1695 года по новому летоисчислению». «Да ты еретик, Кириллов!» «Помилуйте, ваше высокопревосходительство!» А глаза злые. Немец перец колбаса будет ему ярлыки развешивать. «Почему же я еретик? В чем моя вина?» И это не вопрос, а вызов. Охренела молодежь. «Не по какому-то там новому летоисчислению, Иван Кириллович, а скажи-ка мне, государыня, как надо?» «От Рождества Христова!» Правильно поняла вопрос Анхин. «Вот, все знают. Спасибо, ваше императорское величество!» «Ладно, не хочешь считать от Рождества Господа нашего, считай по новому летоисчислению. Рассказывай свой прожект о дороге в Индию». Товарищ стушевался на мгновение, но потом головку на куриной шейке задрал и стал читать с пафосом на каком-то канцелярском языке, заимствованном с церковно-славянского. «Стой, а ну убери бумагу и говори нормальными словами без этих закидонов. Хотя не надо». «Вот, возьми карту, что я сегодня в навигацкой школе взял. Там Средняя Азия правильно почти нарисована. Как ты горы и пустыни пересекать будешь?» «Ходят же караваны из Бухары, и у них из Индии есть товары». Даже не взглянул на карту подвижник. «Обана! И из Америки товары есть. Повторяю, между нами и Индией пустыни и горы. Можно, наверное, попасть вдоль восточного побережья Каспия. Так все западное побережье наше. Зачем сгонять народ с их земли и строить город, на который вечно будут башкиры нападать, если есть отличная дорога по воде? Как по пустыне товары возить на верблюдах? Много на них увезешь? Потому и возят редкости и специи всякие. Они дорогие и легкие. И сколько может один корабль довести до Мазандерана? И это уже почти Индия. А освоение земель? Последнюю попытку сделал Кириллов. Нужная вещь. Более того, ты и займешься. Только выкинь свой прожект. Никого никуда гнать не надо. Нужно сделать с точностью до наоборот. Поясните, ваше высокопревосходительство. Уже без прежнего задора, но все одно ерепенясь. Река Яик ближе всего подходит к Волге в районе Яицкого городка. Его нужно развивать, строить там дома, школы, храмы, даже мечети, пусть местные киргизцы строят. И он должен стать торговым городом. Нужно организовать там скупку шерсти и кож у казаха, у младшего жуза этого. Разрешить там местным купцам селиться и брать их детей в русские школы. Но это Уральск, тьфу, Яицкий городок. Там чуть выше есть река Самара, и по ней, если вверх подниматься, то она почти до другого места на реке Урал, опять-таки до реки Яик доходит. Так казаки яицкие туда добираются. Вот там есть, там в Яик, если этой карте верить, впадает река Сакмара. Там тоже нужно крепость заложить и городок строить, будущий Оренбург. И все то же, что и с Яицким городком, торговля и привлечение местных купцов. Шерсть и кожа сплавлять по Самаре в Волгу и везти сюда. А здесь строить заводы по переработке шерсти, нить вить на станках и купить в Англии хорошие ткацкие станки, чтобы качественную материю делали. Это тебе, Иван Кириллович, задание на создание нового прожекта. А по Индии и о дороге туда через Каспий тоже можешь прожект сделать. Только разберись в теме сначала, сколько и каких судов строить. Что они у нас покупать будут, что нам от них везти, как с персами замириться, через их же земли дорога. Причем твой первый прожект персов вообще не учитывает, словно их там нет. Они есть, и они злы на нас пока. Ох, как злы!» Обер-секретарь Сената господин Кириллов ушел явно неудовлетворенный. Тупой немец наговорил какой-то ерунды. Где ему понять все выгоды прямой дороги от Индии в Бухару? Брехт проводил его взглядом до двери и потом осмотрел собрание. Все молчали. Понятно, что кроме Остермана никто ничего толком не понял. К нему Брехт, выждав, пока дверь за главным врагом башкир закроется, и обратился. «Андрей Иванович, это в вашей компетенции как премьер-министра. Я для вновь создаваемого полка попросил генерал-губернатора Казани прислать мне пару сотен лучших башкирских лучников». «Мало?» изобразил вежливую улыбку Остерман. «Нет, неправильное слово. Очень мало. И не тем путем я пошел. Нужен полк башкирский для начала. И не как я заказал из лучших лучников, а... Нет, если они будут хорошими лучниками и на хороших конях, то это плюс. Но не главное. Стрелять научатся, коней подберем. Нужны аманаты, не впрямую. Нужны сыновья, юноши из знатных родов. И чтобы они тут прожили несколько лет, впитали наши обычаи, поучаствовали в войнах и вернулись домой с хорошей добычей. Пограбили там ляхов или турок, вернулись домой не врагами России, а ее опорой. Они потом займут у себя, не знаю, как там они называются, дороги какие-то, высокие места, будут богатыми и знатными. И при этом хорошо к нам относиться. И, конечно, отправят на очередную нашу войну с турками – уже не один полк, а десяток. Они привычны к степям, их лошади неприхотливы. Они справятся с ирегулярными татарами крымскими и не дадут тем перерезать пути снабжения нашего войска, когда мы захватим Крым. Нам позарез нужны эти воины. Готовьте представительную делегацию в Уфу. Нужно как можно быстрее этот первый полк из богатых и знатных башкир заполучить».